мы продолжаем и заканчиваем чтение повести Андрея Зимянского «Автобан нах Познань». Дымчатое стекло купола над городом вспыхнуло ярким светом, который, пройдя через жалюзи, расчертил лицо генерала густыми тенями. Атмосфера кабинета казалась сонной, словно не до конца реальной. «Конечно, ЦРУ. Хотя вы наверняка прошли обучение у морских пехотинцев. Никогда не забывайте о прикрытии, но на самом деле вы не полковник. Ведь правда?» «Не понимаю вас, генерал». Борило тяжко вздохнул и выпятил толстые губы. «Я сказал, что вы агент ЦРУ. Ваш шеф Терри Робинсон. Вы занимаете 13-й кабинет 6-го отдела в бункере Лэнгли. Кроме того, что ваш отец, пан Анджиевский, действительно чистокровный поляк, вы к тому же интенсивно учили польский язык в течение года в отделе криптографии в Детройте. Вами занимались 6 учителей, в том числе 2 поляков. Пани Врублевская и пан Мартыняк. Я должен рассказывать дальше?» Негритянка закусила губу. «Вы совершили ряд федеральных преступлений», — заявил генерал. «Вы попробовали на вкус траву в народном парке бункера Детройт. Хотя, тоже мне парк», — он пожал плечами. 10 метров на 10. К тому же вы позволили себя сфотографировать. Ну и, кроме того, есть меньшие провинности, вроде небольшого бизнеса по продаже марок среди коллег. На вас было заведено дело, но тут подвернулась данная миссия. Все как-то устроилось, не так ли?» «Я хочу видеть консула Соединенных Штатов Северной Америки!» Она сказала это чуть быстрее, чем нужно. Борило захохотал так, что чудовищное брюхо заходило ходуном. Однако портной генерала, видимо, был специалистом высшего класса, поскольку опять каким-то чудом все пуговицы остались целы. «Прошу прощения. Вы, конечно, удивитесь, но во Вроцлаве нет официального консула. Есть почетный. Он даже раз в полгода получает какую-то почту. Ничто не связывает наши народы со времени бомбы Чен, но мы все-таки держим вашего консула. Его можно показывать в зоопарке, но он есть. Прошу». Борило добродушно помахал рукой. «Вызвать его!» Теперь дыхание американки участилось. Вагнер понял, что она испугалась по-настоящему. «И что вы можете предпринять?» — продолжал Борило. «Бросить нам на голову атомную бомбу? Мне кажется, без электричества вам будет трудно это сделать. А может, армия США нападет на Вроцлав? У вас хватит кораблей, чтобы перевести ее через океан?» Он наклонился над полированной крышкой стола. «И еще прошу мне объяснить, поможет ли вам консул, когда вас будут разрывать на части конями на рынке?» Американка посерела от страха. Ладони ее впились в подлокотники кресла. Зорг тоже это увидел и шевельнул ушами. Причем так же, как и Вагнер, он заметил кое-что иное. «Вы до сих пор не решили, каким образом меня уничтожить», — сказал Борило, который тоже был хорошим наблюдателем. Открыв дверцу в тумбе стола, он выпустил 2 персидских котов. Те вспрыгнули на столешницу и принялись по ней расхаживать. «У вас 2 возможности. Вы можете выпустить гремучую змею из сумочки, но это дурацкая мысль. Коты расправятся с ней в несколько секунд. Еще вы можете использовать свой маленький скорострельный пистолет, не обнаруженный при проверке». Он снова рассмеялся. «Вот только вы запрятали его слишком далеко, и пока достанете, поручик успеет 6 раз вонзить в вашу шею ядовитые клыки. Зорг!» — обратился он к гепарду. «Долго умирает человек, укушенный тобой?» «Долго». Вагнер знал, что генерал говорит правду. Яд был парализующим и обездвиживал моментально, однако содержащиеся в нем токсины действовали очень медленно. Мутанты, к примеру, умирали от него 2-3 часа в страшных мучениях. «Вы сами снабдили нас этой технологией», — отметил Борило. «После того, как придумали гремучих змей, менее удачные модели всех этих котов, птиц, тигров и гепардов, вы продали слаборазвитым народам. Змею труднее обнаружить с помощью инфракрасных лучей, чем кота. Но вот когда не стало электричества, оказалось, что змеи не идут ни в какое сравнение с бичом божьим, которым стали наши гепарды. Откуда вы все это узнали? Негритянка еще пыталась рассуждать логически. У вас есть агенты в США? А зачем? Барилла покачал головой. На бумаге мы являемся союзниками, однако, сами видите, вы слишком далеко, чтобы нас интересовать. Тогда кто? Арабы? Бедуины, дорогая пани. Прошу не путать эти две нации. Они следят и за нами? Зачем? Какие-то промышленные интересы. Генерал пожал плечами. А у меня пропасть денег, чтобы купить у них то, что мне хочется иметь. Он погладил одного из персидских котов. Кот выгнул спину и замурлыкал. Пару сотен лет назад я был бы самым лучшим клиентом в любом супермаркете, поскольку могу позволить себе купить все, что только пожелаю. Значит, бедуины разузнали все о моей миссии? Барилла взмахнул рукой. Все! Он потянулся, как кот, которого только что гладил. Вы сами не знаете всего о своей миссии. И никто на свете не узнает всех тайн бункера в Лэндли. В общем-то, это мне и не нужно. Тогда зачем вы со мной разговариваете? Надеюсь, вы мне очень красиво пропоете то, о чем знаете. Генерал, прошу на это не надеяться. Сказано это было опять слишком поспешно. А еще присутствующие обратили внимание, что американка вновь сжала ладонями подлокотники кресла. «Пани Анджиевская», — улыбнулся Барилла, — «прошу не делать глупостей. Вы мне расскажете все». «А если нет, то вы разорвете меня конями на рынке. А может, посадите на кол?» Она старалась держаться твердо, но это у нее плохо получалось. Выдавал выступивший на лице пот. Похоже, Сью слишком уж реально вообразила себе то, о чем говорила. «Пани Анджиевская!» Барилла с добродушной улыбкой наполнил ее рюмку водкой. «Не надо говорить глупостей. Сразу на кол или еще что хуже?» Он пожал плечами. «Так вы поступаете у себя в Америке? Ха. К счастью, мы находимся в Польше. Договоримся по-доброму, под водочку». «Никогда мы не договоримся!» «Ох, в самом деле! А 10 контейнеров, которые тебе предписано уничтожить, что? Мелочь?» «Откуда вы об этом узнали?» Сью вскочила. Ей не хватало воздуха. Похоже, об этом мог знать только президент США. Барилла тепло улыбнулся. «Так-так. Президент США Джон Торрес де Фуэнгирола, человек из плоти и крови. Он любит мальчиков, а бедуины в этом вопросе большие специалисты. Вы запомните? Лоуренс оф Арабия. Впрочем, я всего лишь шучу». Генерал выпил свою рюмку и жестом пригласил американку последовать его примеру. «Президент для меня находится слишком высоко. Зачем это нужно? Я покупаю весьма точную информацию, однако на более низком уровне и поэтому значительно дешевле». «Что вам известно о моей миссии?» — спросила негритянка. «Пани Анджиевская, я расскажу вам даже то, о чем вы не имеете понятия, а взамен попрошу только об одном. Назовите мне дату». «Никогда». «Как я уже сказал, здесь Польша. Договоримся за водкой». Он снова наполнил рюмки. «Никогда в жизни». «У меня есть пара мутантов. Вагнер поймал их в прошлом году. Они обладают одним талантом, благодаря которому мы все узнаем и без пыток». «Использование мутантов незаконно!» «Ну так бросьте мне на голову атомную бомбу!» — ухмыльнулся генерал. «Пан генерал!» «Молчи и слушай! Это была присказка!» — просипел Барилла. «А теперь настает время для сказки». Он опустошил свою рюмку, закусил консервированным огурцом и вытер рот. «Слушай меня, Зося. Ничего тебе на закуску не предлагаю, поскольку знаю, что тебе сейчас не до еды. Но пару фактов, о которых ты не имеешь понятия, выдам. Твой президент Джон Торрес, любитель мальчиков де Фуэнгерола, знает кое-что, о чем никто иной не имеет понятия. Ну, может, за исключением парочки инженеришек в Шайен-Маунте, из которых, кстати, один очень задолжал бедуинам, поскольку злоупотреблял. Впрочем, это мелочи. Было так. Во время последней войны вы устроили китайцам кровавую баню под Пекином, а они за это бросили вам на голову бомбу Чен. И все электричество в мире закончилось. Трах-бах и конец. Единственным источником света в бункерах стали факелы. Однако, как выяснилось, некоторое время спустя вы, американцы, были не так уж глупы. Еще вы знали, что вам не удастся быстро вышибить китайцев с игрового поля. Кому-то из ваших даже пришло в голову, что вся цивилизация может вернуться в эпоху пара. На этот случай у вас было кое-что припасено. Вы подготовились, предполагая, что если китайцы одержат верх... О чем вы говорите? О проекте Квин. О чем? О проекте Квин. О машине времени. Боже. Негритянка покачала головой. Мне кажется, это сон. Не знаю, что вам снится. Барилла вынул сигарету из деревянной шкатулки. Прикурил он от бензиновой зажигалки русской работы. Ваши инженеры рассуждали так. Если вам не удастся выиграть у китайцев, и те применят свое страшное оружие, то во всем мире исчезнет электричество. Изоляторы превратятся в проводники, и конец нашей любимой цивилизации. Конец глобализации убийством на расстоянии, тотальному оболваниванию, конец бирж и телефонов. Даже такая среднестатистическая американка, как ты, не сможет зайти в магазин и купить себе какую-нибудь чепуху. И что? Вы придумали последнюю защиту. Вы придумали машину времени. Генерал, вы бредите. А если нет? Послушай меня, Зося, так было. У вас есть машина времени, ну и что с того? Если желтенькие выпустят Чены, то машина станет бесполезной. Что в таком положении можно сделать? Ну, и тут, моя дорогая, во всей красе проявляется гений американских инженеров. Нельзя использовать машину на Земле. Значит, нужно послать ее в космос. Нет возможности управлять ею из Земли. Она должна начать действовать сама по себе. Однако, если мы выиграем, то зачем это нужно? Как это можно будет использовать? Да очень просто. Машина улетела к Сатурну и должна, вернувшись через несколько десятков лет, перенести всю планету во времени. Может быть, на пару веков, может, на пару тысячелетий. Цивилизация получит еще один шанс. Но что это даст авторам проекта? А если история повторится? Опять будет война. Желтые снова применят свою бомбу, и петля времени замкнется. Лучше всего было бы перенестись во времени, однако таким образом, чтобы сохранить память о будущем, чтобы захватить с собой некоторую часть технологий будущего. Как это сделать? Да очень просто. И вновь американский гений. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И вновь американский гений. Выглядит это так. Машина времени возвращается с орбиты Сатурна и переносит Землю во времени всего лишь на наносекунду. Мы прыгнем, скажем, на 1000 лет назад и мгновенно вернемся обратно. Напоминаю, я говорю о наносекунде. К чему это приведет? Люди, оказавшиеся в пределах действия эмиттеров Вогта, останутся в том времени, куда будут перенесены. Люди и механизмы. В общем, получается, что если вы выиграете, то через наносекунду целыми и невредимыми вернетесь в свое время. Никто ничего не заметит. А вот если проиграете, в таком случае группа подготовленных людей и некоторое количество техники окажутся в пределах действия эмиттеров Вогта и перенесутся, например, в 1800 год. Я точно не знаю, в какой именно, но прошу все это вообразить. Президент США с семьей, со штабом, с парой сотен солдат, с этими проклятыми знаниями, с иммунитетом к классическим болезням, со скорострельным оружием, с суперпушками, с компьютерами, с энциклопедиями, с современной химией, паровыми машинами, неожиданно появляется в 1800 году. Во времени Наполеона Бонапарта. Сколько ему понадобится, чтобы захватить власть над миром? год. А может, хватит 3 дней? И история изменится. Можно сделать все, что угодно. Из ваших слов получается, эти эмиттеры, они должны быть на Земле. Почему они не перестают работать? Вот видишь, Зося. Борилла слегка улыбнулся. Ты уже мне поверила. Он затянулся сигаретой. Все очень просто. Эмиттеры были заранее заплавлены в стекло, и последствия взрыва китайской бомбы им не страшны. И машина времени перенесет их во времена, когда никто не мог даже представить подобное. В то время, когда родился Иисус Христос, или немножко раньше, или позднее. В любом случае, там можно будет воспользоваться электричеством. Нужно только оказаться рядом с эмиттерами, когда запущенный к Сатурну корабль вновь вернется на орбиту нашей планеты. И этого окажется вполне достаточно, чтобы, используя современные знания, изменить историю Земли как угодно. Какой толк от испорченного оборудования? Ох, Зося! Если кто-то сумел закинуть машину времени на орбиту, то он позаботился и обо всем остальном. В Шайн-Маунте у вас есть несколько тысяч заплавленных в стекло контейнеров с исправными компьютерами и прочей электроникой. А... Негритянка взяла свою рюмку и сделала глоток. А какое это все имеет отношение к вам? Ну, видишь ли... Генерал тоже выпил водки и закусил. У вас есть несколько тысяч контейнеров... У меня он один, привезенный из Берлина, но мне этого хватит. Мы, в отличие от вас, не страдаем гигантоманией. Что? Для времен Наполеона Бонапарта вполне хватит нескольких сотен людей наших знаний. Однако вы желали получить все. Прежде всего, армию. И разослали контейнеры по всем вашим базам. К сожалению, к ним добавили еще и эмиттеры Вокта. Те 10 объектов, которые я должна была уничтожить? Да, это эмиттеры Вокта с вашей старой базы в Италии. Я приказал бедуинам перевести их сюда. Господи, я и представить не могла, что президент поручит мне невыполнимые задания. Тем не менее, получилось именно так. Борилла радостно улыбнулся. Понимаешь, Зося, ваш президент для меня действительно слишком большая птица. Он, конечно, имеет свои небольшие слабости, но даже бедуины не смогли добыть информацию, которой владеет только он. Он один во всем мире. Какую информацию? Видишь ли, милая шоколадка, настоящая проблема у меня только одна. У меня есть контейнер, я приказал привезти эмиттеры Вокта, однако у меня нет ни малейшего представления, когда заработает машина времени. И никто, кроме твоего президента, этого не знает. Тогда я через моих любимых бедуинов дал ему понять, что у меня есть контейнер и эмиттеры. Я хотел, чтобы он запаниковал и прислал кого-нибудь с заданием уничтожить эмиттеры. С поясом, набитым американским золотом, с гремучей змеей в сумочке и очень хорошо спрятанным пистолетом. Я решил, что узнаю время начала действия проекта Квин от этого агента. Пан генерал, вы наивный человек. В самом деле... Чего вы решили, что кто-то сообщит мне дату, если мне даже не рассказали, в чем состоит проект Квин? Я услышал о нем только от вас. Махнув рукой, словно что-то отталкивая, Борилла сказал: «Шоколадка, я не ребенок. Твой президент, кстати, тоже не дурак. И, конечно, он ничего тебе не сказал», — генерал вздохнул. «Кроме даты возвращения». «Вы шутите?» «Нет, котенок. Миссия твоя не была такой уж трудной, поскольку для ее исполнения требовалось всего лишь разбить стекло на контейнере. И, конечно, более ничего тебе не объяснили. Кроме одного. Тебе сказали конечный срок исполнения миссии. Я прав? Тебе назвали дату, после которой исполнение миссии потеряет смысл, после которой тебе надлежит исчезнуть, моя красивая негритянская бэйби». Борилла наклонился над столом. «И я хочу эту дату знать». Американка стала кусать губы. Все находящиеся в кабинете знали, что генерал не шутит. И Вагнер, с увлечением наблюдавший за тем, как разворачиваются события, понял: генерал ее подловил. Знает, пани полковник, дату знает. И, конечно, ее пропоет. Никуда не денется. Ничего вы от меня не услышите! Негритянка вдруг резко схватила сумочку с гремучей змеей. У котов встала дыбом шерсть. Зорг вскочил с дивана и обнажил ядовитые зубы. Вагнер сжал рукоять спрятанного в рукаве стилета. Я американка и ничего вам не скажу! Даже если вы посадите меня на кол! Барилла добродушно улыбнулся. Это опять была только присказка. А вот теперь будет сама сказка, дорогая полуполька, сестра моя. Он открыл ящик и вынул из него пачку пожелтевших листков. Вот тут у меня список содержимого контейнера, который привезли из Берлина. Его толстые пальцы стали перелистывать страницы. Вот, прошу. Медицинский компьютер со всем необходимым. Прекрасная технология прошлого века. Ну и что, Зося? Как только мы окажемся там, где нет ченов, тебя можно будет вылечить. Через 5 минут вместо 6-й категории генетической чистоты будешь иметь 1-ю. И запросто сможешь родить себе прекрасного малыша. Красивенькую маленькую шоколадку. Нет. Мне сделали операцию, после которой это невозможно. Не надо спорить, Зося. Мы это исправим в 5 минут, как только окажемся в другом времени. Он показал на пачку листов. Представь себе, у тебя будет ребенок. 2, 3, даже 10. Сколько выдержишь? Ты будешь жить среди деревьев. В мире без климатических катаклизмов, без мутантов. Ты будешь богатый, здоровый. Будешь обладать властью. Подумай, Зося. Ты станешь настоящим полковником нашего войска. Будешь участвовать в завоевании мира. Вы, дети... Ты знаешь, каково это, когда женщина кормит ребенка грудью? Не знаешь. Но воображала себе много раз во время бессонных ночей в Лэнгли, не так ли? Вагнер, наверное, что-нибудь мог бы тебе об этом рассказать, но он мужчина и не понимает женщин. Поговори лучше с его женой. Спроси ее, какое это удовольствие, когда собираешь ребенка в предшколу. Разве плохо возиться с грилем в саду? И ты откажешься от красоты, власти, счастья? Ради удовольствия собирать и разбирать скорострельный карабин с завязанными глазами? Подумай, Зося! Подожди, не торопись. Подумай еще о том, что тебе дали твои любимые штаты. Они лишили тебя возможности родить детей. А теперь, после того, как сработает машина времени, ты исчезнешь. Не будет войны, не будет бомбы Чен, не будет и тебя, моя красивая Сью Кристи Андерсон. Ты просто не появишься на свет, так же, как и весь наш мир. Барилла щелкнул пальцами. Возникший, как из-под земли, адъютант отодвинул часть стены, показывая клетку с 2 мутантами. «Выбирай, дорогая», — сказал генерал. «Или они...» — он показал пальцем на уродливые лица своих специалистов по дознанию. «Или я. И богатство, власть, дети, любящий муж, еда, о которой ты до сих пор не имел понятия, первый класс чистоты, деревья вокруг, великолепный климат. Думай, котеночек, думай». Негритянка заплакала. Вагнер отвел взгляд. Барилла, наоборот, буквально впился в женщину глазами. «Мне нужно выйти», — шепнула американка. «Это невозможно. Ты отсюда не выйдешь». «Но мне нужно». «Ничего страшного. Сначала скажи». «Господи». «Ну так что?» Барилла снова наполнил рюмку и поставил перед Зосей поднос, на котором были бутерброды с российской икрой. «Уже надумала». Американка зарыдала. По подбородку у нее потекли слезы. Тогда Барилла стал выкладывать перед ней фотографии своих детей. Одну за другой доставал и подносил к ее глазам. 17 октября! Неожиданно крикнула негритянка. 17 октября! Она прокричала это так, что казалось, еще немного, и у нее лопнут голосовые связки. Засмеявшись, Барилла повторил за ней. 17 октября! У ваших инженеров есть чувство юмора. Он взглянул на мутантов, и те, кивнув, подтвердили, что женщина сказала правду. Тогда Барилла ткнул в сторону клетки пальцем и приказал адъютанту: «Застрели их! Теперь они нам уже не нужны». После этого он повернулся к Вагнеру. Отдаю Зосю под твою опеку. Генерал зевнул. Ладно, она едет с нами. Позаботься о Золотим и проводи, куда она пожелает. 16 октября сбор на Грюнвальдской площади. Я хочу увидеть там весь твой отряд, жен, детей. И что ты там пожелаешь забрать с собой в дорогу через тысячелетия. Господа. Он внимательно посмотрел на Вагнера и Зорга. На сегодня все. До свидания. Тотчас после того, как они вышли, из кабинета послышались два выстрела из пистолета адъютанта Бариллы. 16 октября все было готово. Отряд наемников, люди, гепарды, птицы и тигры сидел в машинах, расставленных рядами на Грюнвальдской площади. Еще в пределах действия эмиттеров ВОКТа стояло 60 грузовиков Бариллы. Анна болтала со Сью, однако было заметно, что пани Вагнер нервничает. Одетая в короткую рубашку и шорты, на плечах она держала рюкзак, в котором вырезала дыры так, чтобы у сидевшего в нем ребенка ноги были на свободе. На шее висел пистолет-пулемет. Впрочем, макияж Анна наложила весьма тщательно. Ресницы, брови, румяна, губная помада, блестки. В общем, домохозяйка была готова к любой неожиданности. Либо вступить в бой, либо принять участие в бале при дворе Навуходоносора. Впрочем, ее служанка выглядела еще решительнее. У той было два рюкзака, один сзади, другой спереди. Однако, судя по тому, как она легко двигалась, в рюкзаках, скорее всего, помещались тряпки ее хозяйки. На плечах у женщины висело два карабина Хенклера Коха, а в кобуре у бедра прятался 45-го калибра Смит Вессон. Еще она запаслась стилетом, ножом, саперной лопаткой, большим пробковым шлемом и чадрой камуфляжной раскраски. В общем, обе дамы смотрелись идиотками. Но и остальные выглядели не лучше. Марта держала граммофон с огромной трубой. Долгоруков захватил с собой всех трех арабских любовниц. Головы их торчали из грузового люка бронемашины. Впрочем, Барилла не обращал на это внимания. Он подошел, проворно передвигая короткие толстые ноги, и с врожденным изяществом отдал честь Анне. «Анджей!» — сказал он, глядя так, что каждый, кто его хорошо знал, затрепетал бы от страха. «Знаешь, для чего я взял с собой именно тебя? На мой взгляд, ты самый исполнительный офицер нашей твердыни. Не обмани меня, иначе...» Вагнер отдал честь по всей форме, а мгновением позже командовал во весь голос. «Иван! Хейни! Зорг! Хватайте солдат и держите как можно крепче! Чтобы у меня тут никто без приказа не смел даже моргнуть!» Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Продолжение. Поручики взялись за своих подчиненных. Войско польское, старательно отобранное, состоящее из людей со славянской внешностью, блондинов и блондинок с голубыми глазами, увидев наемников, страшно растерялось. Они и в самом деле до сих пор знали службу лишь по парадам. Юношей и девушек с пшеничными волосами пугал один вид Вагнера, а уж Зорг ввергал их в состояние шока. Поручик, мрачный, словно туча, поскольку успел уже заработать два пинка от майора, кружил между солдатами, выискивая лишь повод сорвать на ком-то злость. От крика губы сержантов уже через четверть часа покрылись пеной. Капралы потихоньку молились, чтобы быстрее наступило утро. Солдаты прощались с жизнью. Звери пытались спрятаться в своих транспортерах. Хейни бегал, размахивая парабеллумом. Иван прохаживался со своей нагайкой. Оба то и дело получили от Вагнера пинки, и от этого их настроение еще ухудшалось. И все явственнее зрело ощущение, что наступил день страшного суда. Барилла окинул свою команду добродушным взглядом, потом подошел к Вагнеру. «Ты хорошо их муштруешь», — улыбаясь, похвалил генерал. «Нравится мне твой стиль работы». Потом он посмотрел на отблески отражавшихся от фуллеренового купола последних лучей солнца. Его адъютант разложил на гусенице ближайшего бронетранспортера скатерть, украшенную ручной вышивкой. На нее он поставил два хрустальных бокала и наполнил их напитком из обернутой белой материи бутылки. Рядом поставил маленькие тарелочки с паприкой, посоленным луком, маринованными грибками и небольшой котелок с сосисками. «Будем здоровы!» Барилла выпил свой первый бокал. «Ну, пей, Анджей!»

«Рассыпаться!» – скомандовал он. «Раздать радиостанции из контейнера! Офицеры ведут свои группы в пункты концентрации!» Иван, Хейни и какой-то блондин из благородных стали ломать сургучные печати на конвертах с приказами, касающимися плана «Б». Приехали две новые, оснащенные сиренами машины и санитарный фургон, однако Марта успокоила вновь прибывших с помощью импульсной пушки. Хорошее оружие для путешествующих во времени. Не наносит ни малейшего вреда людям и не уничтожает машины. Вагнер дрожал от холода. Он проведал свою жену в транспортере. Она вместе со служанкой натягивала на себя все, что было в рюкзаках, и кутала ребенка. Пробковых шлемов на дороге становилось все больше. Люди резали штыками одеяло, делая своеобразные пончо. Бурнусы и мундиры, тропическая форма, помогали от холода слабо. Зорг подскочил к Вагнеру и сказал, что неплохо бы раздобыть план города. К счастью, майор догадался, как это сделать, и, подбежав к ближайшему киоску, очень вежливо, с трудом извлекая из памяти нужные слова, сказал: «Я прошу дать план города». «План? 4.50». Промолвив это, девушка зевнула. Он подал ей золотую монету с изображением польского орла. «Сдачи не нужно». «Что это такое?» Девушка с удивлением пялилась на номинал. 100 000 польских злотых. «Что за шутки?» Вагнер вытащил из кошелька горсть золотых монет и кинул на доску, покрытую разноцветными надписями. «Это твое. Дай мне план». «Забери свои дурацкие жетоны. 4.50». К счастью, майор был готов к любым неожиданностям и вынул из сумки нечто очень ценное. Настоящую свежую морковку. У нее даже был зеленый хвостик. «Я отдам тебе это за план города», — предложил он. «Она настоящая, потрогай». Девушка взглянула на морковку. «Психопат!» — закричала она и захлопнула окошко. Вот тут нервы у Вагнера сдали, и он выхватил из кобуры револьвер. Разбив стволом стекло, он взял несколько находящихся на витрине карт. Тут девушка чем-то прыснула ему в лицо, и он, чуть не взвыв от боли, прижал руки к глазам. «Зорг! Я потерял зрение! Принимай командование!» «Спокойно!» — к ним подошел Барила. «Наверняка это слезоточивый газ. Может, иприт? Не помню, какие именно боевые газы использовали в это время». Он помог майору подняться и, плеснув ему в лицо воды, из фляжки пробормотал: «Идиотка!» «Ну что?» Девушка выскочила из-за прилавка с маленьким баллончиком в руке. «Он мне стекло разбил! Полиция!» Барила кинул ей золотой слиток. «Полиция! Полиция!» — передразнил он испуганную девушку. «А может, сразу вызвать на помощь весь Варшавский договор?» «Его уже нет». Девушка взглянула на слиток. «Но вообще-то...» Она провела по нему ногтем. «В НАТО я обращаться не буду». На ходу, развертывая добытую с таким трудом карту города, Барилла потащил майора в сторону транспортеров. «Прекрасно! Все сходится!» — заглянув в карту, заявил он. «Вагнер, зрение вернулось?» «Нет». У майора по пылающим щекам бежали теплые слезы. «Эта шлюха меня прикончила!» «Прекрати истерику!» Генерал осветил карту гильзой с химическим светом. Потом он вернулся к киоску и еще за один слиток купил электрический фонарик. Вошедшая во вкус девушка даже приложила к нему две новые батарейки и показала, как пользоваться устройством. Впрочем, лицо ее все еще выражало крайнюю степень удивления. «Хорошо!» Барилла, похоже, нашел на плане то, что искал. «Теперь хватай своих людей и выполняй приказ!» «Зорг!» Глаза у Вагнера все еще слезились и жгло огнем. «Рассыпаться! Быстрее! Если кто-то замешкается, расстреливать на месте!» Группа мгновенно разделилась на 4 взвода, и каждый бросился в свою сторону. Вагнер, почти теряя сознание, на бронетранспортере с женой, ребенком и служанкой, с семьей Барилы и парадными штурмовиками протирал слезящиеся глаза. Боже, как вокруг было пусто! «Поехали!» В

Я наверняка смогу помочь выжить большинству поляков. У нас есть климатические установки. Есть натуральная растительность. О чем ты думаешь, Анджей? Что я бросаю слова на ветер? Мы отправились в век электроники, и что? Нас тут же вычислили и усмирили? Нет, я выпустил чаны. У меня не было китайской бомбы, но зато 3 года специальный паровой компрессор собирал их в этот контейнер из воздуха. Они рассеются по всей атмосфере, и конец электричеству, конец их радиостанциям, радарам, самолетам, телефонам и танкам на бензине. Конец! Теперь мы рулес, Аджей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджей Зимянский. Автобан нах Познань. Окончание. Борилов вскочил с полотняного стульчика и сделал пару шагов на коротких кривых ножках. В своем мундире, одеяле и желтой пухлой куртке он выглядел на редкость комично. Боже мой! Для чего вы это сделали? Вы убили 2 миллиарда людей, всего лишь нажав на запоры этого контейнера. Безусловно! Борилов добродушно улыбнулся. Польша über alles! Польска рулес! От моря до моря! Это не удалось сделать пану Яну. У него не хватило оснащения, зато получилось у меня! А американцы? К черту! Я выпустил чаны по 2 причинам. Прежде всего потому, что меня тут в этом дурацком времени все равно вычислили бы и прижали. А теперь у них масса других проблем, им не до меня. А вторая причина... Вторая и наиважнейшая... Борилов нацелил на Вагнера толстый, поросший редким волосом палец. Американцы тоже прыгнули во времени. У них 1000 контейнеров, а у меня только 1. У них очень хорошо организованное государство с огромным потенциалом. Я же имею маленькое европейское государство. Однако какая им сейчас польза от этой 1000 контейнеров? Я же привез знания. Великолепные паровые машины, экстрахимию, суперлекарства и семена, какие им и не снились. Посмотрим, кто возьмет верх. К тому времени, когда американцы сумеют построить 1000 пароходов, чтобы перевести войско через океан, Польша будет занимать пространство от Атлантики до Тихого океана. От Полярного круга до Средиземного моря. Посмотрим. Пан... Наконец-то Вагнер проглотил застрявший в горле комок. Пан генерал, вы сошли с ума. Вы убили 2 миллиарда людей. Вагнер, знаешь, почему я выбрал для этой миссии тебя? Борилов одернул полы чужой желтой куртки. Потому что ты самый добросовестный офицер твердыни Вроцлав. Если бы не я, тебя бы уже не было. Но я знаю, что ты выполнишь каждый мой приказ, хотя за спиной и называешь меня толстым боровом. Пан генерал, я... Ты сейчас возьмешь своих людей и поведешь их в Требницу, в пункт сбора, обозначенный в плане «Б». Исполнять! Вагнер резко отдал честь. Ему было холодно, а глаза все еще слезились от того проклятого газа, и чувствовал он себя ужасно. Однако Борилов был прав. Приказ он выполнит. Он знал, где находится Требница, хотя в его время этого города уже не существовало. Был проклятый автобан нах Познань. Вагнер подошел к какому-то прохожему, который остановился, увидев на паркинге возле панорамы странные машины. «Извините», — еще раз протирая глаза носовым платком, спросил майор. «Где здесь автобан нах Познань?» «Что такое автобан?» «Ну, автобан, автострада, хайвей. Значит, автострада на Познань». «Какая автострада?» Мужчина в теплом плаще вытаращил глаза. «А вот дорога на Познань находится там». Он показал рукой направление. Времени на разговоры с этим чудаком у него не было, поскольку уличные фонари начинали гаснуть. Он знал, что они никогда уже не загорятся. Гасли фонари, замолкали телефоны, темнели окна в домах. И ничто не могло остановить паровой конвой Вагнера. Вы слушали повесть Анжея Зимянского «Автобан нах Познань» в переводе с польского Леонида Кудрявцева.